не привили им ни новых потребностей, ни тем более стремлений. Разве они, равно как японцы и некоторые другие народы, не представляют собой идеальный человеческий материал для новой формы рабства в зависимости от машины? Батя прекрасно уловил все это, и в самом центре бедной страны воздвиг заводы, целый город заводов, способных обуть всех на свете. По цене немыслимой для конкурентов, разумеется. Это уже не просто индустрия. Это целая армия со своим порядком, дисциплиной и, главное, полным нивелированием личности. На первый взгляд, эта история не имеет ничего общего с Лиможем, его обувью и фарфором. Вы без сомнения знаете, что на судах, идущих к экватору и в южные моря, кочегарами работают негры. У них нет никаких потребностей. Свободные в своих джунглях, они живут буквально святым духом. Кроме того, они привыкли к изнурительной жаре. Так вот, однажды во время такого путешествия мне случилось видеть белого, опустившегося по причинам, о которых я не посмел спросить, до кочегарки, где, обнаженный среди негров, он полными лопатами кидал уголь в пылающую топку. Помню его гримасу, когда я с ним столкнулся. Казалось, он говорил: «Конечно, я мог бы найти что-нибудь другое, я умею читать и писать, и знаю в тысячу раз больше, чем эти черномазы, с которыми должен делить каторжные работы и баланду». А ведь насколько больше, чем все они, он страдал от жары и отсутствия всяких удобств. Так вот, если несколько утрировать, приблизительно такое же впечатление осталось у меня от Лиможа, когда я видел некоторых людей у некоторых машин. Людей, способных создавать шедевры, составляющие славу Франции, а сейчас механически нажимающих на педали, каждые 10 секунд зажимающих кусок кожи между двумя валами или подставляющих фарфоровую тарелку под струю электрического пульверизатора. Надо делать, они делают. Надо делать быстро, они прохронометрировали каждое движение, рассчитали каждую секунду и в конце концов побили все рекорды, даже рекорды таких виртуозов, как японцы. На самой посредственной машине рабочий француз добивается лучших результатов, чем его восточный коллега на машине усовершенствованный. Но ведь давно замечено, что этого недостаточно. Себестоимость все еще непомерно высока, и бороться с иностранной конкуренцией нет никакой возможности. Кризис? Именно здесь, как мне кажется, он и проявляется в самом своем трагическом обличии. Приведу еще один пример. Мне довелось посетить одну крупную обувную фабрику, которая еще выпускает около 2000 пар ежедневно. В огромных цехах четырехметровые машины крутятся в одном и том же заведенном ритме, а рабочие с утра и до вечера делают одно и то же движение, которое каждый может освоить за 2-3 недели. Разумеется, работа сдельная. Если говорить спортивным языком, на перегонки с секундомером. Главная цель — сделать то же самое движение на 2-3 секунды быстрее. В результате некоторым удается заработать 60, а то и 70 франков в день. А потом меня провели на чердак, и там, немного смущаясь, показали последнюю по счету мастерскую. Это была настоящая ручная работа. Зачем? Да так, кокетство со стороны промышленников. Их осталось еще человек 20, тех, кто прошел все стадии ремесленничества. 3 года учеником, затем годы в подмастерьях, в ожидании места мастера. Тут не нужны никакие чудовищные машины, которые американцы продают нам, чтобы мы изготавливали французскую обувь. В руках мастеров обувь обретает форму, рождается и живет –